378. Гуру. То, что дается жизнью, можно принимать, не привязывая себя к нему и не пытаясь удержать даваемое. Всему свой срок. И уходящие подробности плотного существования уходят в прошлое навсегда, чтобы больше вновь уже не вернуться. Поэтому всякое сожаление о прошлом нецелесообразно и лишено смысла. Если малому «я» было хорошо в прежних условиях жизни, то для «я» большого они могли быть не нужны, ибо исчерпанность их ему уже ничего не даст. Для высшего «я», для его продвижения, необходимы борьба и преодоление трудностей, но отнюдь не благополучие, которого так желает малое «я».